Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 20 октября 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 747 дней. Так что пора выходить строиться. Да? У нас какие-то мистические вещи поступают. Вот Евгений из Питтсбурга пишет: друг завел гусей, чтобы не привязаться к ним, до забоя дал им имена — Путин, Гундяев и так далее. Но до забоя дело не дошло, вся стая умерла один за другим от непонятной болезни. Первым умер Путин. Путин! Браво! Кстати, классика. Это классический вариант. Вот Олег пишет, что Следственный комитет России хочет приравнять вождение без прав к незаконному ношению оружия. Маразм режима крепчает. Но мы об этом будем, наверное, дальше? Да, конечно. Говорить, да. Ну, такие вот. И вот пишут нам: вы знали, что револьвер — подставной сайт? Там не без ФСБ. Я вот узнал, что он такой есть вообще. Да, что такое? Револьвер? Не знаю. Ну, револьвер. Ну, да. Ну, я думал, может быть, там специально с этой... Может быть, мы на что-то ссылались, но просто не, ну, с этого сайта. Ну, может быть. Знаю. А может, чисто реклама, не знаю. Но, с другой стороны, как-то так рекламировать, что он подставной. Кому интересно смотреть подставные сайты. Или, наоборот, антиреклама. Спасибо большое за поддержку и помощь. Ставьте лайки. Переходим к текущим новостям. Да, тут вот мне написали в одном случае, что я отвечу на один вопрос, не на один, вот, на два. Видишь, уже это хотя не в виде вопроса. И тут написали, что вы говорите, что даже чиновники, с которыми вы общаетесь, хотят, чтобы Путин ушел. Но это же полный бред, и они говорят такое только вам, потому что знают вашу позицию. Помните, они говорят такое между собой, причем в больших компаниях, причем с возлияниями, да, и тосты произносят за то, чтобы сдох и так далее. Мы это все знаем, что вы нам рассказываете? Бред. Мир вообще иррационален, мир вообще подобен бреду. Вот сегодня я для себя, прочитав новости, все написал: люди сошли с ума. И ниже: все ёбнулись. Вот это сегодняшние новости, они идут вот с таким рефреном, да. Поэтому что тут, ничего в этом особенного нет. Движение электричек на Ярославском направлении восстановлено. Какое счастье. Там это классический злоумышленник. Кто-то взял там кабели, смотал немыслимое количество. Рассказывает, конечно, что... Ну, пытались украсть кабель, но не смогли, да? Это я слышал однажды, что не смогли украсть кабель, когда утащили 2 километра этой линии троллейбусной. Вот этой троллейбусной линии утащили 2 с лишним километра, и люди с утра встали, ждут троллейбус в Энгельсе. И мужик, то есть большие такие... как бы толпы на остановках стоят, подъезжает какой-то мужик, им говорит, мне дама рассказывала, одна, которая у нас работала, говорит: дураки, чего вы стоите? Он говорит: что, троллейбус, смотрите, линии нет. Он смотрит, правда, линии нет, вот они пошли пешком. И второй случай, когда там скатали и унесли чуть ли не 6 километров высоковольтки, которая была под напряжением. Причем последний участок пилил какой-то молодой человек, он был весь заизолирован, а то место, к которому он прижался, к столбу, не было заизолировано, и он попал в больницу в связи с тем, что ему разрядом отстрелило член. То есть весь целенький, а вот самого главного нет. Поэтому мы это все проходили. Я думаю, что там нормально утащили этого кабеля, и что это будет продолжаться. Но если памятники воруют, да, распиливают, то почему кабель не украсть? Красногорского стрелка Амирана Георгадзе, подозреваемого в совершении 4 убийств, политсовет отделения «Единой России» исключил из рядов своей партии. Ну, представляешь, какой маразм, а? Вот это самое главное. Новость. Им надо принять, чтобы они могли исключать задним числом еще. Да. Задним. То есть, сказать, до мы того... его за несколько минут до того, как он расстрелял. И, а если совсем плохо что-то сделал, исключать его, то есть как будто его и не было. Просто вычеркивать из, ну, да, истории. Из списков, да. Вычеркнут из списка. Как помнишь этот в «Достоянии республики» там атаман Лагутин такой персонаж был, говорит, я вычеркну вас из списка живущих. Вот, Квашаева играет, кстати, очень хорошо. Вот фотографии этого убийцы и, значит, 1 миллион, да, предполагаемого, 1 миллион, ну, исключенного из «Единой России», так назовем, и дают за него 1 миллион рублей тем, кто найдет, да, в общем-то. Причем полиция нашла уже машину красногорского стрелка. За машину ничего не предлагали, никаких денег. Выяснилось, что, оказывается, он не двоих, а четверых убил. То есть подельника своего, не подельника, вернее, а компаньона, как говорят, с которым он работал, ну, наверное, который его и кинул. Вот. И потом какого-то мужика на скутере, а вот с мужиком вообще непонятно, зачем он его застрелил. А он, я так понимаю, я только не знаю, он, говорят, что он работал в охране. Может быть, он в форме был, и он уже его увидел по дороге, тот присел, за сердце схватился. Ну, вот этот Георгадзе, неся замотанную винтовку в это самое. А тот к нему вроде подошел помощь предложить, но если он был в форме, ну, раз он охранник, то, может быть, он чистый, ну, как сказать... За милицию принял тупо. Ну что, его арестовывать идут? Ну, может быть. Ну, потому что я понимаю, что он в измененном совершенно состоянии был. И понимаю, что да, там мужика проблем... Мужика на скутере жалко. Проблема, в общем, не в спайсах. Да. Хотя и в них, может быть, тоже, но имеется в виду. Там же интервью брали уже у бабушки его. Там. В общем-то, он такой семьянин. Такой. И вот Маркин тут заверил всех, что... Задержание красногорского стрелка — вопрос ближайших дней. Ну, когда в день по 4 человека, так сказать, отправляются на тот свет, то звучание такое «вопрос ближайших дней», оно как-то сильно настораживает, особенно тех, кто там рядом находится. Ну, вот так вот. Таксист избил ветерана. Да, в Новосибирске таксист избил ветерана из-за того, что тот адрес не смог назвать, там у 91 год, как там был на самом деле, ну, я так понимаю, что только со слов таксиста можно теперь понять, но если ветеран адрес не помнит, то по этому делу еще он особенного может, так сказать, пояснить. Но вообще, я говорю, просто сумасшедшие новости, вот сегодня они просто какие-то бошку отрывают. Вот в Одессе задержали имперских штурмовиков во главе с Дарт Вейдером. Очень по российским телеканалам это показывали с большим удовольствием. Очень много показывали. Понимаешь, не то, что там ветеран побили, или там застрелили кого-то, или то, что здесь, а то, что в Одессе Дарта Вейдера задержали. А за что задержали-то? Он же... Я так понимаю, в рамках избирательной кампании там что-то? Да я думаю, там просто кто-то пожаловался. Я думаю, что уже Дарт Вейдер на свободе. Нам вот с Одессы, наверное, напишут, скажут. Да нет, тут вообще пишут, что машину, агитмашин, агитмашин. Да, он, они там сверху. Дарт Вейдер остановила полиция. Сверху, может быть, там нарушением было то, что они ограждение сделали сверху на этом микроавтобусе и стояли на крыше. Мы же не знаем... Ну не за то, что они штурмовики, имперские марши, это я так, не запрещен пока в Украине. Ну мир действительно сошел с ума. Стрелка из «Единой России» выгнали, Дарт Вейдера задержали вообще. То есть вот если читать без комментариев эти новости, подумаешь, что это новости из дурдома просто. В США неизвестный мужчина напал и тяжело ранил ножом 2 сотрудников службы скорой помощи. Да, если бы это были не сотрудники скорой помощи, а полицейские, и они бы, конечно, стрельнули, то мы бы очередной раз услышали о том, какие расисты американские полицейские. А вот в Детройте, так скажем, располосовал 2 врачей, третьему не успел. Почему-то что-то у него переклинило, убежал. А вот пассажир рейса Лиссабон-Дублин запаниковал что-то и искусал своего соседа. всего, а потом взял и умер. И вот его вскрыли, говорят, у него там... Вначале заподозрили его попутчицу, с которой он летел, ее задержали, думали, она отравила. Потом произвели вскрытие, а у него кокаин в животе. В общем, наверное, он там лопнул этот кокаин, и чувака приштырил, он взял там и скусал рядом сидящего. Так что вот, ну, тут много таких жутких новостей. Тут вот британка одна изрезала своих детей и мужа, думая, что они вампиры. А суд Аргентины как раз сегодня вот оправдал каннибальские новости. Да, оправдал сообщницу каннибала, значит, она его сестра и любовница, и они съели своих родителей. В общем-то, ее оправдали. А в столице Конго 50 тысяч детей стали беспризорниками, и их обвиняют в колдовстве родители. Ну, скорее всего, они просто не хотят о них заботиться. Не, я к чему? Вот ты говоришь, зачем? Да, я же понимаю, что как бы в мире много чего происходит. Да. Этого, а мы как будто собираем вот именно такие. Ну, у нас плохие новости. Ну, ты знаешь, странный мир сошел с ума. Вот меня всегда интересовала такая вещь. Вот предположим, ну, кто-то кого-то там считает вампиром, да, оборотнем и так далее, прибил. И если вот эта мистическая составляющая есть, ну, вот как в кино показывают, там вот есть какие-то оборотни, вампиры, и в кино всегда замечательно показывают, раз, достали там пистолет с патронами, с этими, с пулями серебряными, или там колы такие осиновые, и все, всех убили. Классическая так форма. Меня всегда интересовало, как они потом прокурору это все объясняют. Вот единственный фильм, где это показано, это «Терминатор» второй, когда без всяких объяснений человек просто психушку погрузили и все. А вот во всех остальных случаях интересно как. Потому что в жизни мы видим, ну если там в Таджикистане против там колдунов какие-то законы принимать, значит, люди как-то в это верят, и не только психически больные, если это на уровне государства происходит. Вот мне интересно, какое движение дальше будет, потому что сейчас мир сошел с ума, это совершенно очевидно, и это будет происходить не только в Конго, там детей будут выгонять за то, что они колдуны, понимаешь? То есть крыша будет ехать и в более развитых странах. Угу. Такие вот дела. Ну давай, ты не хочешь такие новости, да давай, нет, пропустим. Я не против, просто. Не, они самые яркие на сегодняшний день. Все остальное, оно какое-то, понимаешь, повторяющееся. То есть, может быть, более глобальные события, они менее, ну, да, даже интересны становятся, понимаешь, потому что они изо дня в день уже. МИД России извинился за ошибочный вызов посла Франции. Хотел бы я на это посмотреть, понимаешь, там посол должен был спросить: ребят, вы вообще что тут курите? Может, вам хорошую принести? Вы что тут? Зачем вы меня? Не, меня удивило, что ни на одном уровне никто не на одном. То есть вот взяли готовую информацию, видимо, от Нарышкина самого, которому сказали, там есть. Пролетел мимо самолет, он же работал с документами, да, это у нас такой эвфемизм. Значит, то ли бухал, то ли еще. Ну да, было. Конечно. Вот. И потом он оттуда как сообщил, ну, кто-то ему сказал, там, летчики или пилотчики, или стюардесса там, да, голову подняла и говорит это. Наверное, французский. И так он без проверки до самого МИДа, конечно, до верха дошел. И вообще даже никто не задумался. Ни секретарь, ни это. Звони во французское посольство. Вызывай, блин, этого французского этого самого. Откуда, чего, куда летели? Вообще никого не спросили, я так понимаю. Не, ну если каждый раз МИД России не знает, сколько россиян погибло, мы об этом говорили. И всегда заявляют сразу, никто не погиб. Потом нет, вот есть раненые там погибшие, потом оказывается их много, этих раненых погибших, потом вообще оказывается только россияне, как вон в этом Тунисе, да? Ну не только, ну так сказать, основные. Вот так и здесь. А здесь, я думаю, проще было. Они, наверное, узнали из СМИ о том, что на самолет Нарышкина наехали. И все, уже подсуетились. Ну кто с Нарышкиным может пообщаться? Ну, наверное, Лавров, там может быть кто-то из замов. А все это какие-то клерки готовили. Они даже, я думаю, и не стали дергаться. Там вот французы, подонки. Да. наверное, что сказал француз. Ну, я говорю, он, наверное, решил, что они дураки, сошли с ума. Но зато Швейцария теперь там извинились. А тут опять решительный протест. Вчера был туда, сегодня да, сюда. Да, теперь решительный протест, ноту туда. Они, и... по-моему, только опять же руками развели и сказали, что вы хотите. Нет. Вы летите в наших водах. Швейцарцы сказали, что не собираются извиняться за инцидент с самолетом. И вот в том виде, в котором, если перевести, так сказать, на русский язык, на более, так сказать, народный, да, то это будет звучать так: пионеры, идите в жопу. Вот так это будет звучать, понимаешь? Мне понравилось. Очень хорошо. В Канаде оппозиционная либеральная партия одержала триумфальную победу на всеобщих выборах. Ну, видишь, 9 лет одни правили, сейчас будут править другие. Оппозиция пришла, и все. Вот классическая современная революция, да? То есть переворот, ну, естественным путем, путем выборов. Когда мы говорим про нашу революцию, можно ее сделать естественным путем, путем выборов. Нельзя. И не потому что граждане не проголосуют. Да даже если все граждане построятся голосовать за этот переворот, все равно он таким путем не произойдет. А раз он не может произойти таким путем, он произойдет другим путем. Мы даже затрахали. Вот там в Канаде затрахали. Я думаю, что та власть, которая там 9 лет была, это просто суперская для нас была бы власть. Вот не вот эти вот воры, жулики и ублюдки, понимаешь, которых мы каждый день по телеку имеем счастье, так сказать, в кавычках наблюдать. А более приличные люди, у которых и страх Божий есть, и так далее, и над которыми закон есть, самое главное, и над которыми народ есть. Ну, видишь, даже они улетели. Потому что самое главное благо любого общества – это сменяемость власти. Если она не может смениться таким путем, она будет меняться другим путем. Не бывает вечной власти. Не бывает. В Коми самолет выехал за пределы взлетной полосы и застрял в сугробе. Да, это как раз вот нам скинули по поводу Л-410. Помнишь, мы говорили по поводу вот этого Коми авиаотряда, куда эти Л-410 загрузили, и что будут еще покупать их там в необыкновенных количествах. А мы сказали, что это последнее, что нужно делать в жизни, это летать на Л-410 вот этого Коми авиаотряда. Ну, пока это такое предупреждение. Родным эритрейца, принятого за террориста в Бейершеве, может быть выплачена компенсация. Да, оказалось, что один из тех террористов, которых убили в Бейершеве на вокзале, он вовсе не террорист, а из Эритреи, и судя по его имени, он вообще даже не мусульманин, а христианин. Но я так понимаю, что он был террорист, налетел на военнослужащего, ранил его, и, ну, потом тот, я так понимаю, погиб, завладел оружием, из этого оружия начал расстреливать граждан, ну и этого тоже ранил. А почему-то подоспевшие потом граждане решили, что он тоже террорист, его долго-долго били, ну и, естественно, они его уже раненого и избиваемого добили уже до конца. Ну, в результате вот израильские власти встали перед проблемой очень серьезной, потому что обычно в Израиле никому ни за что не платят, а тем более не платят тем, кто находится там, по мнению, так сказать, правительства, незаконно. А он там как-то хитро, значит, преодолел границу, ну уж не знаю как, ну вот они посчитали, что он не совсем законно находится на территории. Ну, в общем-то, они все равно собрали кабинет свой и решили, что единовременно надо что-то заплатить, потому что, ну, как-то странно, человек приехал в Израиль, вначале его ранили, а потом просто заколотили до смерти. В Турции раскрыли подпольную сеть Исламского государства. Да, уж такая сеть, 53 человека задержано. В Москве сегодня 100 схватили, да, а тут сеть, 53 человека задержали. Я думаю, что та сеть, которая действует в Турции, реально, Исламского государства, вот это можно смело, ну, как минимум на 500 умножить. Вот как минимум на 500. Так что. Глава, наверное, не сеть. Да. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США заявил, что Россия не будет бомбить Ирак. Да, ну я так понимаю, что он летел в Ирак уже, там что-то с ними по телефончику, наверное, разговаривал, потом прилетел, и, в общем-то, все сразу отказались от того, что они просили Путина бомбить Ирак. Просили они или не просили, я не знаю, вполне допускаю, что они просили. Но после того, как с ними поговорил американский генерал, они сказали, не-не-не, никого ни о чем не просили, ни в коем случае. Так что, как бы, минус Ирак. Конечно, для Путина большое было бы счастье разбомбить еще Ирак, там, заводы, которые производят бензинчик, всякие добывающие там системы, которые там есть. Ну и так просто скважины. США договорились с Россией по безопасности полетов в Сирии. Ну, пока ничего не договорились, пока прислали меморандум, насколько нам известно. И в этом меморандуме как бы описали нечто, на что должны свои уже как бы, свое видение дать российская сторона. А потом будут подписывать какой-то договор, если будут. В Москве может открыться представительство сирийского Курдистана. Ну, и такой хороший вброс. Мы понимаем, что будут смотреть, какая реакция. Для этого этот вброс и делается. Но Путин, конечно, вот тут в данном случае идет правильным путем. А у него нет, в принципе, другого варианта. Да, не будет же он курдов бомбить. Ему легче, чтобы курды с Асадом договорились. Отжали там часть территории, на которой они, ну, которые на самом деле их, давай говорить уж откровенно. И таким образом сняли бы огромную массу проблем. Во-первых, переключили бы ИГИЛ на себя, по большей части, да, с которыми тоже Асад может очень легко договориться, если уже не договорился, мне кажется, как раз с игиловцами. И тогда Асад может заниматься только своей оппозицией. Но Турции же это никак не выгодно. Ну, Турция посмотрим, что ответит. Мы же не знаем, что они там договаривались, когда сюда Эрдоган приезжал. Для Турции... Сам факт выделения Курдистана даже одной деревни из какого-нибудь государства, это, так сказать, процесс, который обрушивает все. Да? Да. Но что, им можно, а нам нельзя? В этом же вопрос. Не, тут причем не только речь идет об автономии, это речь идет о признании государства. Если такое произойдет на территории Сирии, то, естественно, захотят того же самого на территории Ирака, Ирана и Турции. А вот в Турции захотят это сильнее всего, потому что там и территория самая приличная, и народу очень много. Так что и они компактно проживают, и, в общем, понятно, что за этим последует. Посмотрим на реакцию Турции, но для них это, конечно, нож острый. В Кремле опровергли утку о якобы предлагавшихся деньгах за отказ от поддержки Асада. Да, там были заявления всякие сегодня. Я думаю, ну Кремль это и загнал это заявление сам, поэтому и опровергает. 300 миллиардов долларов за то, чтобы отказался Путин от Асада, ему предлагал Саудовская Аравия. Да за три... Я думаю, Песков внутри, в голове своей, так сказать, или как в театре, в сторону сказал, да за 300 миллиардов Вова воробья в чистом поле насмерть загонять, маму родную продаст с него патологической жадностью. О чем? Кто какие 300 миллиардов за какого-то паршивого Асада? О чем вообще речь? Вчера вот, включил канал «История», там знаменитую показывали историю, как Мухаммеда Сулеймана пристрелили, которого «Тень Асада» назывался в 2008 году, и до сих пор никто не признается, но в этом фильме очень четко прям рассказывали и показывали, как это сделало израильское подразделение «Кидон». Вот. Ну, профессиональные убийцы, которые работают на Израиле, служат в израильской организации Моссад. И вот очень, очень хорошо, мне кажется, было показано. И я не думаю, что вот если бы Саудовская Аравия попросила у своих нынешних партнеров Израиля за какие-то деньги, но не за 300 миллиардов, конечно, а за 300 миллионов там им бы его принесли бы, вот этот кидон его принес живым бы, не то что там его бы хлопнули. Поэтому что тут говорить, это полная муля. Вот, конечно, никто никогда не поверит, что Башар Асад может стоить 300 миллиардов. Путин 300 миллиардов не стоит. Скажем так, тем более поддержка нашей армии Асада не стоит 300 миллиардов. Сама по себе поддержка, конечно, не стоит, потому что это говноподдержка, да, 30 самолетов. Правда, которые уничтожают по сотне одних штабов ИГИЛ в день, где они их, правда, берут столько. Спрашивает, Вячеслав Стерлигов снова вошел в политику, вы будете его поддерживать? Почему? Знаете, вопрос Стерлигов? Не так стоит, будет ли Стерлигов нас поддерживать? Вот вопрос. Я поддерживаю только тех, кто поддерживает меня. У меня такое правило, я его никогда не меняю. Российские самолеты уничтожили бронетехнику Исламского государства, сказал официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Да, а что тут, и 19 командных пунктов за сутки они разбомбили. И вообще, вот ты представляешь, по 60 с лишним боевых вылетов они нам рассказывают, что в день, а то и больше там. Ну, то есть это уже тысячи боевых вылетов проведены. Это какое-то немыслимое количество бомб они скинули. И вот тут несколько структур, в том числе и правозащитные, сегодня рассказали о том, что убиты 370 человек в результате вот этих авианалетов. Среди убитых 243 боевика, значит, 52 члена террористической организации «Исламское государство» и 127 гражданских лиц. То есть вот 370 человек. Я вспоминаю... И из этого 15 штабов, 370 человек. Да, как по 9 штабов в день, представляешь, и 243 боевика хлопнули, да? Но дело даже не в этом, я вспоминаю... Там на штаб получается 2,5 человека где-то, да, один штаб, да? Конечно, штаб. Я отчет вспоминаю американцев, тот, который был рассекречен, помнишь, когда утекла информация... В «Нью-Йорк Таймс» и там начался шухер, слили ребята информацию по войне во Вьетнаме. И в Никсону, собственно, пришлось задний ход именно дать благодаря этому отчету. Вот в этом отчете говорилось, что в среднем один убиенный вьетнамец, независимо от того, там, с оружием он, там, с поварешкой или просто какой-то гражданский ребенок, старик, обходится... американскому оружию, так сказать, американской казне в 8 тысяч долларов. И это считалось сумасшедшая сумма, просто неподъемная для американской экономики, ты понимаешь? Вот здесь, как мы понимаем, каждый убиенный, независимо от того, кто он там, боевик, террорист или гражданский человек, или вообще ребенок, обходится в несколько миллионов долларов. Мы очень легко это рассчитать. Значит, невыгодно убивать, получается? Нет, убивать вообще никогда не выгодно. Это так устроено. Это еще Гитлер пытался это решить. В концлагерях оказалось все равно. Даже гитлеровская система работала в убыток. Невыгодно убивать. Ну так вот устроено в жизни все-таки. Я не про это. Я когда загнется путинская экономика? Вопрос. Если американская экономика загнулась на Вьетнаме и платила по 8 тысяч за убиенного. А здесь при таких расходах, я думаю, загнется гораздо быстрее. Поэтому сейчас они будут принимать какие-то решения. Сейчас, когда уже в копейку начнет в хорошую выкатываться, а там еще воруют, ты же понимаешь, на этом деле воруют, наверное, безумно. Я думаю, они скоро, уже к Новому году, они вынуждены будут как-то там холодный компресс на голову укласть. Не, ну вопрос именно в том, насколько соответствуют масштабы реальным затратам. Может быть, действительно послали два ржавых вертолета, а выплясывают с помощью. Да не, ну на фотографиях есть и самолетики, и все. Ну это же все равно несопоставимо с теми же, там американскими, я уж не говорю, затратами. Не, понятно, ну корабли гоняют, система работает, даже с точки зрения информационной, представляешь, сколько это пожирает, сколько они новых всех открыли. Система, информационная система и работает. Там богатеют сейчас, там будут лидеры. Да. Посольство назвало вбросом сообщение о гибели трех россиян в Сирии. Посольство чье? Это российское посольство, в да. В Сирии, да? Да, в Сирии. МИД заявил, что в Дамаске. А, сказали, что погибли три. Да, да, которые воюют на стороне Башара Асада, а там никто не погиб. Ну, там бессмертные же воюют на стороне Башара Асада. Они не могут погибнуть. Представляешь, какая чушь. Вообще, я думаю, что какие три. Я думаю, что гораздо больше уже. Там война идет, там стреляют. Путин выступил на приеме в честь высших офицеров, назначенных на командные должности. Он, в частности, сказал, что террористы в Сирии строят планы по расширению экспансии. Я вот хочу. Вот он рассказал о планах ИГИЛ, откуда бы он их знает. И что расширить экспансию они пытаются. И вот я хотел сказать, Вова, ну ты же всех победил, террористов-то. Ну мы же сами видим по телевизору по 60 этих командных пунктов в день уничтожают. Ну откуда они, террористы? Там и враг бежит, бежит, бежит, как нам там поют твои Киселевы. А как же они расширять-то собираются, если ты их всех разбомбил? За счет чего? То есть, видишь, вот гражданин, который... вещает такое, он сам себе противоречит. И я понимаю, что он говорит то, что ему, так сказать, надо говорить вот в этот момент. То есть там победили всех, здесь не всех победили. А в итоге окажется, что не победили никого, а набедили так, что... Так что меня спрашивают все время, вот как решить вопрос в Сирии? Вот люди задают... Не, ну, возможно, окончательное решение сирийского вопроса, то есть с путинскими силами, то есть вот те же самые ракеты, только уже не с фугасами, да, а с ядерными боеголовками, то есть это там, водородные бомбы и все, и сирийский вопрос будет решен. Но другого пути вообще нет. И это не то, что я призываю разбомбить Сирию ни в коем случае. Я к тому, что Путин навряд ли на такое решится. А если решится, то после этого он дня не проживет от 100%. Ну и как бы он сам себя в угол загнал. То есть у сирийского вопроса нет решения. Единственный вариант это сдавать Башара Асада, выходить оттуда немедленно. Да? И, ну или закручиваться в этом всем сейчас вот. Курдистан там и так далее. Ну, это Третья мировая война стопроцентная. Да, вообще без проблем. Путин раскрыл план о дальнейшем развитии российской армии. Да, то есть, ну, как вот он сказал, среди приоритетных направлений военного строительства внедрение современных систем управления, повышение качества и интенсивности боевой подготовки. Вов, ты забыл одно слово. И политической. То есть вот то же самое, внедрение современных систем управления, повышение качества и интенсивности боевой и политической подготовки. То есть вот этот кусок как будто взят из приказа министра обороны СССР, любого министра, любого, вот кто был министром, там, я не знаю, этот, Дмитрий Федорович Устинова, да, там, Соколов. Да, Соколов, этот, Язов, Гречка, да, вот любого возьми, вот там то же самое, только политическое, Вова, забыл. То есть, представляешь, как, какой умняшка, это вот он пришел, и вот это он вчехляет военным. Они каждый день на протяжении всей своей службы вот эту хрень слышат по поводу внедрения современных систем управления, повышения качества и интенсивности боевой и политической подготовки. Это что такое вообще? Я хотел твое мнение спросить. Это вообще что? Что было-то? Ну что, ему нельзя было написать что-то другое? Ну какими другими словами написать то же самое нельзя но, было? Но он же не им говорит. Он же в телевизор говорит. А в телевизор нельзя было? Ну мы-то это все... Кому? Ну все правильно. Это же надо... Это вопрос Киселеву, да, условно, как это все выглядит. Ну, говорит ватникам то, что они хотят услышать. Вот чего они хотят? Это ватники слышали в 60-е, в 70-е, ну, 80-е. Ну, они так и хотят. Ну, мы так тоже же, да? Одно и то же повторяем. Ну, что сделаешь? Пока не изменилось, да, все повторяют одно и то же. А больше нечего сказать. Вот также Путин объявил, что ФСБ ликвидировало более 100 человек, подозреваемых в террористической деятельности. Да. То есть они, это как заслуга, что ли? Мы ликвидировали подозреваемых? Подозреваемых, да. И сказал, что это надо в плюс усилить он себе эту пишет. Работу. Да. То есть это то, что он должен был написать в минус. Конечно, абсолютно. Хочу да? вас поблагодарить за эту работу там и так далее. То есть ликвидируйте дальше подозреваемых. Подозреваемых ликвидируйте. Молодец, сука. Блядь, молодец. Да, нет, ну это вообще, да, это как бред, вообще, я говорю, это сегодняшние новости, это просто бред сумасшедшего, такого просто не может быть. Если во сне приснится такой, не проснешься просто. А в нормальном, в объективной реальности, в нормальном мире, я извиняюсь, в ненормальном мире, но в объективной реальности это вроде как само собой разумеющееся. Суд в Москве арестовал двух участников организации Хизбут Тахрир. Ну да, каких-то двух схватили узбеков, я так понимаю. И теперь они оказались самыми главными экстремистами. Они кого-то там в эту организацию вербовали. Ну, это мужики такие в шапках там, я понимаю, пришли среди таджиков, узбеков проводили. Или таджики, они, я же не знаю даже. Проводили среди таджиков, узбеков, которые работают здесь в России, работу подрывную. Ну, что-то про Коран рассказывали. Вот одного суд арестовал, а еще 100 человек натаскали и с ними разбираются. Ну, сейчас угостят шампанским, они все, конечно, скажут, что этим нас агитировали они нас, и все, уедут эти пацаны. Неизвестно куда. А вариант я вполне допускаю, что это вот такие же, как в «Четыре льва», которого в конце пытали в этой в контейнере, помнишь? Угу. Который реально просто ходит там, что-то агитирует за Аллаха. Вот сейчас их сагитируют. Известная своими дорогими украшениями для смартфонов ювелирная компания «Кевиар» из Италии выпустила ограниченную коллекцию смартфонов iPhone, посвященную Чечне. Ну да, вот итальянская ювелирная фирма, как ее называют, продолжает выпускать всякое говно. То с Путиным телефончики, теперь с Кадыровым, завтра еще там. Завтра с Гитлером. Ну, с Гитлером не купит, наверное. А так, хотя, как это? Купит. В очередь еще встанут. Нет, я имел в виду не это, а я имел в виду, это все равно, чтобы она бы существовала, допустим, ну там, 70 лет назад и выпускала телефон с Гитлером. Она да. бы, если бы существовала, конечно, телефоны, они бы выпускали. Да. Да я думаю, что вполне возможно, что и существовало, да, что и выпускал, ты может и правильно, так сказать. Я, с одной стороны, подумал, не будет ли им там хуже от этого. Не будет. Потому что это и будет, они правильно выпускают. Это и будет раритеты через какое-то время. Ну, как сейчас, допустим, что-нибудь с Гитлером, да? Ну, да. Раритет, потому что больше нельзя... Или с Муссолини. Да, нельзя же напечатать, нельзя ничего выпустить. А значит, это будет раритет. Так что они все правильно делают с точки зрения продаж. Так что вот тут есть еще один товарищ такой, который также агитирует, Кадыров его фамилия, да, только в плен его никто не берет и там никуда не сажает. Все там нормально. В Казахстане пишут, растут антироссийские настроения. Ну, ты знаешь, вот эту вот подняли тему, там оторвали голову у памятника погибшим воинам, значит. И я не думаю, что это демонстрирует рост антироссийских настроений. Если ты помнишь, у нас на месте приземления Гагарина в свое время, в начале 2000-х годов, расстреляли памятник Гагарину. У него пальцы там отбили и так далее. То есть весь он был из ружья истрелян. И причем не один человек, многие там какие-то бандюки, дебилы приезжали пострелять по памятнику. Но это же не говорит о том, что это были здесь антирусские настроения какие-то. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов на встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым заявил о своем решении инициировать проведение референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России, пишут средства массовой информации. А вот Песков заявил, что не было такого. И в сторону сказал, ну и Тибилов. То есть Песков заявил, что ничего подобного не было, что о том, что в Южной Осетии очень много сторонников интеграции с Россией, это известно давно. И, насколько мы понимаем, именно об этом говорил господин Тибилов. То есть он лучше знает, о чем говорил Тибилов, чем сам Тибилов. Ну так а что в действительности происходит? Ну, говорят-то понятно, а что это она вдруг вспомнилась сейчас и решила присоединиться сейчас? Ну вот Саакашвили по этому поводу сказал, что ставленник Путина в Грузии Иванишвили сейчас на грани потери власти. И это такой вот привет. То есть они думают, что Саакашвили вернется, или там его команда, там, ну не знаю. Ну да, кто-то. То есть Саакашвили рассматривает это как предвестник войны. Не знаю, насколько он прав. Может быть, некоторые вещи, которые делают путинцы, они делают сами по себе. У них нет никогда четкого плана. У них есть стратегии, вообще нет никакой. Если бы была какая-то стратегия, конечно, с Осетией они поступили бы иначе и гораздо раньше. Ну, самой Осетии, этой Южной, что надо, как ты думаешь? Им-то чего надо? Ну, им, лично им? Я не знаю. Южным осетинам. Насчет граждан, которые там проживают, мне трудно говорить об этом, потому что я не был с некоторыми осетинами, которые там проживают. Я общался. И вообще нифига ничего не нужно. Нужно здесь, в России, заниматься криминальным или полукриминальным бизнесом. Ну, может быть, я с такими общался. Но предыдущий руководитель, насколько мы знаем, очень много взял денег из России, ничего там не построил. Да? То есть там рассказывали, какие школы, не обязан. Школы были построены. Они не построены оказались. А кому он, понятно, перед кем он должен отчитываться? Ни перед кем. Деньги взял в этой самой, ну как-то поделил, ну себе 90%, им 10% сказать. А что ж ты не построил дороги? Я говорю, не построил. А я перед кем? Перед вами отчитываться? Я вам принес денег, наоборот. Согласен. А перед ними я не хозяин. Вот я поэтому и спрашиваю, откуда эта инициатива идет? То ли из России, то ли из... Или они боятся действительно остаться вот, ну, против грузинов обновленных или как-то заново. Либо что-то такое. Непонятно, зачем это сейчас. И более того, вот в информационном смысле, мы же понимаем, ну вот говорят, там было 150 тысяч, что там осталось 1050, да? Ну, вот в этом. Ну, ты представляешь, что вот даже нас посмотрят 50 тысяч, да? То есть гораздо более озабочены народу проблемы Осетии в информационном мире, не являясь в Осетии, ну, в смысле, а 50 тысяч всего интересуется проблемой своей. Безусловно. И то ты говоришь, там... непонятно, что они хотят. Поэтому вот эта игра непонятна. Кто с кем играет в национальные интересы осетинского, южно-осетинского народа? Их нету. Их 50 тысяч. Понятно, что Путин играет. Да. Уже давно он играет. А миллионы озабочены о том, как эти 50 тысяч должны быть устроены. И навязывает им свои. А от них... Ну, кроме вот этих заявлений непонятных, ну, я так понимаю, никаких больше. Ну, понятно, что никаких референдумов никто там... В Крыму мы четко знаем, что есть там большая часть населения хотела присоединение к России. Теперь не знаю. Не важно. Ну, это никто в этом не сомневается. Большая часть, действительно, серьезно, большая часть. В ДНР, ЛНР получилось по-другому. Непонятно, какая часть. Но тоже значительная, да, мы там... 50 на 50 так можем раскинуть. А здесь получается, что вообще нету никакого мнения у населения вот этих 50 тысяч. Ну, судя по всему. Ну, оно было когда-то в 92-м году. Тогда возникла эта идея там в 90, 91, 92-м. Когда, собственно, первая война если из 150 тысяч, 100 тысяч разбежалось, это считай, что нет никакой Осетии, там случайные люди остались. Да. То есть вот есть какая-то клочочек земли какой-то, и вот сейчас... Ну, останется там еще 5 тысяч человек и совсем уж проводи выборы. Ну, посмотрим, какая будет тут реакция на все это. Может быть, это тоже вброс, как с курдами. Мы не знаем. Да. Такой же вброс. И одновременно его сделали, чтобы... Ну, уж сразу все там. Занимается один человек вопросами вброса. Он говорит, ну, надо вот вбросить по Осетии. Сейчас еще по Абхазии, может быть, вбросят там еще по курдам и так далее. Ты же понимаешь, на 50 тысяч человек даже и выбор нормальный нельзя провести. Ну, пригнал туда 10 тысяч человек малаха и переодел, вот тебе и выборы. И страна, да? Вот, угу. Вот давайте сейчас соберемся в 10 тысяч человек и возьмем эту страну. Ну, грубо говоря. Почему? Потому что там половина ходит с какими-то грузинскими паспортами, половина ходит с русскими паспортами. Да, с российскими все. Да. И непонятно что. То есть, мы, если мы приедем туда с русскими паспортами, мы вполне можем участвовать в тамошних выборах. Там даже тебе против никто не скажет. Да. Потому что они сами не участвуют в своих выборах. Потому что они, наверное, разбегаются со скоростью ветра оттуда. Да, интересная ситуация. Власти Северной Кореи собираются провести 4-й по счету ядерное испытание. Да, вот это вот какая-то странная тема вот этих ядерных испытаний в Корее. На сегодняшний день, я так понимаю, она одна, единственная страна, кто проводит ядерные испытания. И кто может реально сказать, что у него взорвется ядерная бомба, а не просрет. Извиняюсь, выражение, как вот в детстве мы поджиги там и мондики делали, чик, а он и не стрельнул, просрал. Вот так, так и здесь. Вот Северная Корея единственная, у кого есть, по крайней мере, уверенность, что взорвется боеприпас. А может, это они вброс просто, чтобы денег дали? Ну, наверняка. И в том числе и это. Но как-то ядерные исследования, которые там проводят, я уверен, что интересуют не только корейцы. Там наверняка еще масса народа, кто участвует, потому что они единственные, кто может что-то взорвать. Понятно, так и офшор ядерный. Да, представляешь? Мировой. Какие-то ребята взрывают под землей, и если тебя не интересует, ну, сам боеприпас, ну, понятно, что боеприпас не интересует, то интересует сам взрыв. И сейчас масса физиков, которые интересуются именно тем процессом, который происходит в момент взрыва. Ну, они там восстанавливают в своих этих коллайдерах, да, но это же совсем, это же не то. А здесь можно получить гораздо больше информации. Ты прав, это, я думаю, что уже офшоры, все про это знают. Иран заявил о создании собственной системы ПРО на основе С-300. Ну, вот видишь как, на основе С-300 они создают ПРО, да? Mm. А вот та ракета, которую баллистическую они сделали, она своя собственная. И это я свой собственный мальчик, да? Но ты можешь в это поверить, что если они системы ПВО слезали полностью, да, другие системы полностью слезали, то почему это-то? А потому что за это могут Путина поругать, что он отдал технологии. Да. Поэтому это чисто наши, это не путинские технологии. ООН призвал Иран отказаться от казней несовершеннолетних. Ну да, видишь, вот в Иране там... Причем непонятно, до каких пор. До совершеннолетия, отказаться от казни несовершеннолетних, до совершеннолетия, да? Вот, ну, то есть такая глупость. Ну, а потом тут же вопрос, совершеннолетие, это же вопрос, ну, и скажешь, ну, они у нас 6 лет уже. Да, да, конечно, это вопрос именно того народа и тех традиций, потому что это восходит все-таки к обычаям определенным. А там совершеннолетие всегда наступало гораздо позже. Если мы помним, в Персии совершеннолетие наступало, если мне не изменяет память, в 17 да, лет, а в Греции в 21. Ну, у древних я имею в виду. Так вот они откуда эту цифру взяли? У древних греков? Да, 21. Да, 21 год. Конечно, откуда эту цифру они и вытащили. А тут 90% всего взято либо из Рима, либо из Греции, либо из Израиля, да, вот, ну так, ну и из Индии еще чуть-чуть. Даже вот это вот есть, 21. Да, ну, сколько лет прошло, веков, а у нас все 21, блин. Все 21, да. О подписании договора на поставку иранской молочной продукции в Россию заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Иранское молоко, там какие крокодилы из Африки, да, олени с севера, блядь, ну просто жесть. Вот представляешь, у меня такое ощущение, что они просто придуриваются. То есть они нам уже про это импортозамещение все уши прожужжали. А, причем про какие-то еще сторонние, вообще какие-то потусторонние силы, которые будут поставлять. Что только они не называли. Ты помнишь, когда мясо не надо нам из Голландии или откуда, мы там будем крокодилов таскать. Что-то я ни одного крокодила не видел на прилавках, но зато все импортное, что под санкции попадает, вон оно лежит, ничего же не изменилось. А теперь это будет молочная продукция из Ирана. Всемирный банк прогнозирует дешевую нефть в 2016 году. Ну и тоже это связывают с Ираном, и я с ними абсолютно согласен, с Всемирным банком, что они говорят, вот у них там 40 миллионов баррелей сейчас в хранилищах, а вообще они добывают, то есть легко увеличивают добычу до 3,6 миллионов баррелей в сутки. То есть без особых напрягов, просто ну кран на полную открывают и все, и вот у них 3,6 миллионов баррелей. Ну, соответственно, цена будет. Азербайджанская метанолевая компания «Азмеко» приостановила закупки газа у российского «Газпрома» из-за нерентабельности, говорят. Я напоминаю, 12 сентября, когда было заявлено, что азербайджанская метанолевая компания подписала договор на закупку газа, мы здесь очень сильно удивились и спросили, нахрена? Ну зачем в Азербайджане, где газ из-под земли выходит и горит, там целые горы горят, да? Зачем там нужен газ? В Тулу с своим пряником, самоваром там или с чем еще ездить. И нам показалось, что это афера. Мы задали вопрос, что же это такое? На вопрос никто нам толком не смог ответить. И тут вдруг эта компания прекращает действие договора из-за нерентабельности. А то есть 12 сентября они не знали, что он нерентабельный. Что происходит? Я вот хочу еще раз может, обратиться. Может, они что-то ожидали? К нашим да, зрителям. Что-то там, вот, особенно те, кто с Азербайджаном имеет отношение. Что-то это какая-то афера и очень серьезная. Они же заплатили какую-то предоплату, но не всю. Наверняка там какие-то деньги гоняли. Транснефть прогнозирует снижение экспорта нефти в 2016 году на 5,5%. Ну, что ж тут. Понятно, что снижение будет, но я думаю, что не на 5,5%, а гораздо больше. Потому что нафига она кому-то нужна сейчас, эта транснефть. Люфганза, British Airways и SAS уменьшат объемы авиаперевозок на российском направлении. Ну, это ожидаемо. А свои сокращаются еще и чужие. Да, это ожидаемо, но тут, видишь, только прозвучало это заявление, и в ответ заявление лоукостера «Победа», что они запускают рейсы в Германию, Францию и Словакию, и что получили допуски, и все, и, в общем-то, рапортуют так, в тарелки бьют, в трубы дудят. Посмотрим, что из этого получится. Ну, мы же понимаем разницу между лоукостером «Победа» и, например, «Люфтганза», да? Или «British Airways», когда «British Airways» я летел в 98 году последний раз. Ну, в общем-то, это давно было. Но тогда билет до Лондона стоил $1000. Это в один конец. А рядом летела, которую сейчас разоряют компанию, Трансайра, да. Вот тогда билет до Лондона на Трансайра туда и обратно для двух человек стоил $399 туда и обратно. А здесь в один конец штуку стоил. То есть разница, конечно, значительная. Вот такие дела. Россельхознадзор начал проверку продуктовых сетей, начал его с продуктового ритейла «Магнит», как ни странно. Ну, естественно, а как же? То есть он же должен показать, что никакой связи с «Магнитом». А ты знаешь, вот здесь, мне кажется, есть ошибка заранее заложенная. Я понимаю, она тянется у нас от того, помнишь, что Россельхознадзор сказал одно, а потом Ткачев сказал другое, про сыр, ну, да, там 70. Да. И ты сказал, они все в одну дудку дуют, и поэтому это была ошибка, и он отыгрывать назад начал, помнишь, да, ну, это да. Ткачев. И сейчас ты исходишь из того, что Ткачев и Россельхознадзор это одна ты дудка. Ты думаешь, они начали воевать? Я думаю, это война. Ну, было бы очень хорошо, если ты прав. Я подумал, раз они противоречили прошлый раз, ну ладно, один раз, ну типа получилось можно, так. Да. Но когда два раза, как Ильич говорил, там, ну, это, ну ты встречаешь два уже противоречия. Почему они начали магнит проверять? Видимо, Россельхознадзор это компания чья-то. А мы посмотрим, какие будут санкции против магнита. Потому что магнит, конечно, полное говно. Там, там ты сам знаешь, что творится. Полный беспредел вообще. То есть... Это, ну, одна из самых жутких, наверное, на Земле. Ну, они у нас сей. И все дешевые сети такие, ну, из ада пришедшие. Из ада. Включая восставший из ада. Да, но с магнитом-то у него же все нормально, а у Россельхознадзора, видишь, проблема. Вот видишь, Славка, научись гипнозу, тогда, может, что в 17-м году и будет. А откуда вы знаете, что это не гипноз? А вот вопрос, откуда вы сейчас знаете, что это не гипноз? Авиасообщение между Китаем и Сочи запустят летом 16-го года. Да, и так вот вопрос такой. Я понимаю, что он риторический, но все равно требует хоть какого-то ответа. Нахрена? Вот нахрена между Сочи? Китайцы приедут в Сочи отдыхать? Видимо, да. Да помилуй бог, у них свои курорты такие, какие там нафиг Сочи. Причем гораздо дешевле и все. Что такое для китайцев Сочи? Они точно туда не отдыхать приедут. Или сочинцы поедут в Китай? Тоже возможно. Граждане России считают, что плохие времена не за горами, сообщает нам ВЦИОМ, который провел очередной вопрос. Ну да, вот 50% считают, что худшие часы еще ждут Россию. И только 19% верят в то, что плохое осталось далеко позади. Как Путин, да? Да. Ну, получается, на его стороне 19%. Он да. сказал, что все уже... Уже началось. Да, 50% это наши люди, как минимум. А коммунисты вот выступили с инициативой, чтобы вернуть смертную казнь. Ну, я говорю, это просто такой театр абсурда. Коммунисты требуют от Путина вернуть смертную казнь. Это же вот он забрал у них это право. Обхохочешься вообще, да. Очень забавно, конечно. Коммунисты... Ну, ты знаешь, Маркс был основным противником смертной казни. Ленин тоже заявлял о том, что она должна быть как временным явлением и так далее. Очень много цитат. А вот нынешние коммунисты, они по-своему это воспринимают. А вот еще в Госдуму поступил законопроект относительно химической кастрации для преступников-педофилов. Да, то есть те лица, которые совершили сексуальные преступления против несовершеннолетних, они должны быть принудительно химически кастрированы. Вот это вот сенатор Антон Беляков тащит такое решение. Я не понимаю, какой смысл? Не знаю. Ну, это же не член им отрезают, и не яйца, да? Да. Это кастрация, имеется в виду, что он не может продолжать рот. Много известно маньяков и педофилов, у которых... Нет, это химическая кастрация, это как вот химиотерапия при этом. То есть у него просто ничего нигде не поднимается. То есть они делают человека инвалидом. А, ну... Заведомо. Все равно, делают... что отрезали ему чего-то. Да, да, и не просто. Он не только там инвалид, он везде. То есть это химическая кастрация. Как лоботомия, что ли? Да, она влияет на все. Ну, просто отравили человеку печень, отравили все. А почему действительно сделать лоботомию, превратить его в овощи? Да, свое? И все, да. Вот ты знаешь, вот он, этот член, этот Антон Беляков, Совет Федерации, является председателем ассоциации пострадавших инвесторов. Такой вот. Такой терпило профессиональный. Вот что можно сказать. Ну, ты знаешь, вот я, ты знаешь, являюсь хотя и противником смертной казни, но считаю, что иногда можно даже человека убить. Но его нельзя сделать инвалидом. Понимаешь? Ни в коем случае, принудительно тем более. Понимаешь? Он может получить инвалидность в результате там какой-то драки, боевых действий, чего угодно. Но никто, а тем более государство, не имеет права делать человека инвалидом. Ну, вот, опять же, руку отрубают. Ну да, но это закон, закон Талио, да, Талиона, что око за око, зуб за зуб. Так что вот по этому закону Антона Белякова, конечно, требуется кастрировать химическим путем после того, как мы возьмем власть. Добровольно. Ну, наверное, я думаю. Нет, я не с его стороны добровольность, с нашей стороны. Да. Мы добровольно должны его. Так что он должен об этом задуматься, что те такие вещи даже вслух говорить нельзя. А имея в виду, что здесь совершенно блядское правосудие, совершенно ужасный надзор за этим правосудием, вообще в кавычках. И при этом кого-то, ладно, лишить свободы незаконно, да, совершенно, то есть и не, человека совершенно невиновного, а это еще кастрировать, ну, ты, Антон Беляков, можешь доиграться с такими вещами, с кастрацией. Калининградские депутаты опять просят вернуть переход на зимнее-летнее время. Опять жидомасоны обострились. Самое смешное, что спикер Калининградской облдумы опроверг это. То есть мне всегда вот интересует, как живут в Калининграде и как у нас по одному времени. Вот в Саратове разница с Москвой в 1 час. В Калининграде разница с Москвой в 2 часа. Мы все живем по одному московскому времени. То есть разница между Саратовым и Калининградом астрономически это 3 часа, а у нас одно и то же время. Представляешь, какой маразм? Просто жесть, конечно. Госдума поддержала законопроект о 2 загранпаспортах. А в чем там суть? Ну что у человека, если 1 паспорт, он может обратиться и оформить другой. Вот этот биометрический, нужно дайте продать... 2. Да, дайте, это что там за такая усатая киса, да, говорит, это фаянсовая киса у вас, да, говорит, это статуэтка Семена Михайловича, как его, Буденного, господи, Семен Михайлович, да, Семен Михайлович Буденного, хуеть, дайте 3, вот так и здесь, дайте 3. Государственный долг Саратовской области вырос на 1,1 миллиарда за месяц рублей. Да, пока видишь, как замечательно быстро растет долг. Сейчас уже 48 миллиардов рублей, что соответствует больше, наверное, уже бюджета области. Я не про областной бюджет, а именно бюджета области всего говорю. То есть, поэтому... Что тут можно сказать? Вот все очень активно. Причем, знаешь, как он, структура такая долго, 24,26 миллиарда рублей, это бюджетные заимствования, то есть коммерческие кредиты, значит, 24,26, а бюджетные заимствования 23,87. Таким образом, значит, люди брали денежки, ну, руководители, не только в Саратовской области, куда-то они их истребили очень быстро. Если мы говорим про госдолг и государственные заимствования, то вообще как это вот возможно, да? Я имею в виду, мы живем в одном государстве, ну как они нам чешут, причесывают, да? Здесь бюджетной самостоятельности у регионов нет. А если нет бюджетной самостоятельности, ну там как в Штатах, например, то с какого хрена госдолг? Кому долг-то? Ну, субъект Российской Федерации исполняет государственные функции. Да. На эти государственные функции он почему-то берет деньги в долг у государства. С какого члена, извиняюсь за выражение, из этого... Ну да, он же не субъект самостоятельный. Конечно. Так сказать, дочернее предприятие, да. Филиал. То есть они берут деньги в каком-то Ханты-Мансийске, в Якутии и распределяют на всех. Если то, что тебе распределил, не хватило, бери у нас в долг. А вы вообще кто такие? А вы почему берете деньги в Якутии, получается, в Ханты-Мансийске? Область это тоже какая-то частная лавочка или да. Там акционерное общество? Ну поэтому возникают некие Кадыровы с Чечней, куда валют деньги. То есть у него прибыльное, да? Да, у него все нормально, да. Хотя он ничего не производит, да? Да. Это просто вопрос договоренности по распределению этого портфеля. Сколько тебе цифр? Защитить цифры бюджета надо в Минфине. Или брать же долг. Да, защитить, что вот тебе столько, да? Пишешь, маразм. Да. Депутат Дмитрий Гудков сказал... Мальцев, будь осторожен, у Путина длинные руки. А, да, и у Медведя вот такие вот крылья. Такие два карлика с таким крыльями. Длинные руки, блядь. Так сказать, длинные ручки. Ручки длинные. Российский депутат Дмитрий Гудков заявил о том, что либо Федеральная служба охраны обманывает, что не имеет записи из камер наблюдения убийства Бориса Немцова, либо на стенах Кремля муляжи видеокамер. Да, то есть там на всех, по всей кремлевской стене, в каждой дырке, в каждой бойнице камера стоит. А Гудков дал запрос, сделал, чтобы показали видео убийства Немцова. А сказали, нет такого видео. Ну, он говорит, ну, наверное, тогда камеры муляжи эти. Хотя я уверен, что, конечно, они, наверное, работают, эти камеры, и все у них есть. Да, я не думаю, что разница между муляжом камеры и камерой существенную составляет. Мне кажется, камера дешевле, чем сделать ее муляж. Муляж, потому что да, ее конечно. Же надо заказать, этот муляж. Ну да. Я понял, что имеется в виду. Понавешали, но они никуда не включены. Да нет, конечно же, включены, потому что это было бы, уже считалось как саботаж, да, повесили, оно никуда не идет. Конечно, включены. Главного охотоведа Омской области убили на охоте, ну вот. Приняв за кабана, причем, это классика такая. Ну вот, сгорел на работе, видишь, драма полностью на растворился. Ну, классический вариант, то есть, если вы не хотите, чтобы вас приняли за кабана, то не ездите на охоту, потому что это независимо от фактуры уже можно стать кабаном. Я знаю, как это происходит. Я пару раз ходил на охоту с ребятами, ничего не застрелил. Но я понимаю, вот ты шаришься по этому лесу, там все мелькает, ничего же непонятно, там, грубо говоря, что-то мелькнуло, и ты уже в таком состоянии, ты 2-3 часа ходишь, чтобы тебе пофигу, вот что-нибудь мелькнуло и стрельнуть, потому что ты 3 часа ходишь и не стреляешь, и рука на курке, да, и вот это все бесит. И я понимаю, уже у них мелькнуло и стреляй, пофигу. Не, еще когда загоняют, обычно загонщиков и убивают, они идут сюда, а животных, может, вообще не было. А да, человек ждет, что сейчас на именно него ждет, что ему надо выстрелить, а тут выбегает охотовед на него. Ну, когда ты смотришь, да, непонятно куда, и ждешь в напряжении сколько-то времени, чтобы выстрелить статистически. Ну, конечно, ты на охоте трезвый был? Ну, я, собственно, и не охотился. Ну вот, ну я тоже никогда не охотился, но я. Ну, в смысле, я побегал, да. Да, я видел массу людей на охоте совершенно нетрезвых, поэтому я тоже не очень люблю охотиться, в том числе. Ну, я вообще зверюшек не люблю убивать. Мне это не в кайф совершенно. Я охотился только на двуногих. У нас тут произошло около городского парка. Избили ДПСника за то, что пытался увезти припаркованный не по правилам ВАЗ-21099. Да, сейчас тут крик, шум, возбуждение. Пишут уголовное. Трое мужчин. Раньше мы писали трое кавказцев, но сейчас пишут трое мужчин. Нет, там реально мужчины. Они не кавказцы? Нет, они поставили машину. Тогда это что-то уже. А да, они поставили машину у ЗАГСа, потому что там происходил бракосочетание. Ну, а там, оказывается, какие-то висят знаки. Ну, ладно, висят знаки. Приехали эвакуаторщики, пытались погрузить. Вышел владелец машины и говорит, вы что там? Говорит, моя машина, оставьте ее. А он, то ли он поддатый, то ли еще что. Ну, сейчас те же самые правила, которые они написали, гласят о том, что если хозяин появился, машину не эвакуируют, его штрафуют на месте и все. И что-то с ментом, слово за слово, мент, говорят, бросился душить этого. Ну и тут же ему поднавалили, там целая свадьба. В общем-то, все, так сказать, в рамках. Ну а мент почему бросился? Ведь так же просто не бросился. За деньги, да. Конечно, у мента, так бы он штуку реальную положил себе в карман. Он на нее уже рассчитывал. Да, он уже все, он ее уже записал, а тут раз и такой облом. Но я тебе говорю, у меня был случай, когда он 9 мая, я долбанул этого эвакуаторщика и думал, сейчас его товарищ полезет там со мной драться, а напротив менты. Менты помахали рукой, газанули, а товарищ сказал этому ублюдку, давай в машину, поехали. Все, ну, представь, если они понимают, сейчас они вылетят, будут со мной драться, я буду с ними биться, там целый день потом они будут где-то какие-то протоколы там заполнять. Нафиг, они деньги потеряют. Ну, получил он от меня по морде. Ну, ради бога, он может и не первый, и не последний. Да, раз. Я думаю, что они уже привыкли к таким, да? к такому. Ну, если их ненавидят все, да. Конечно. Следственный комитет России назвал имя виновника ДТП с Феррари в центре Москвы. Ну и что же там интересного? Этот Маркин крутился, вертелся, назвал, что это фамилия его Левиев, но эта фамилия похожа на того, то есть Леваев, похожа на того Леваева, и что это, в общем, не тот Леваев, а другой, это не... А вы случайно, помнишь, как это говорит, в Черноморске до революции был торговый дом Скумбриевич и сын. Вы случайно не тот Скумбриевич? Говорит, ай, дурак, возьми и ответь. Нет, я не тот Скумбриевич, я сын. Вот так и здесь, та же самая ситуация. Он говорит, нет, это не тот Леваев. Это вовсе не тот. И вот вопрос Маркина. Я понимаю, что ты не юрист. Но вот представь себе, салон господина Леваева, который гражданин Израиля. В этот салон приходит некий гражданин Израиля Леваев, молодой человек. Но не тот. Но не тот, но не родственник ни в коем случае. Берет из салона Феррари, едет, разбивает ее в хлам. Представляешь, какое совпадение такое. Вот я представляю, какой-то еще, вот у меня есть знакомые там граждане Израиля, надо предложить прийти в салон этого Леваева и попросить дать им покататься в Феррари. Куда им интересно, куда их пошлют, а? Поэтому это просто бесстыдство, самое натуральное, просто бесстыдство. Ну, как они Васильева вытянули. Да, причем, представляешь, вот они 17 октября, они заявили 17 октября, что правоохранительные органы займутся выяснением личности и других персональных данных водителя Феррари, как будто они сразу их не знали. Вот знаешь, что это Маркин говорит, что их обманули бесстыжим образом. Сказали, что он несовершеннолетний, а он совершеннолетний. Сказали, что все документы сгорели в Феррари, а вовсе это не так. Вот он там такой, что он студент, учится в Москве. Хрень полная. То есть, хрень. Ты думаешь, нашли другого Леваева и подставляют? Не, его? Ничего. Я думаю, просто они нам по ушам ездят. Просто ездят по ушам. Ага. Просто не хотят давать информацию. То есть, они сейчас интерес остыл. А потом объявят в розыск некого другого Леваева. Да нет, да вот он, у них он есть. Зачем? Они просто, интерес остыл. И кто сейчас будет копать? Откуда? Чей это Леваев? Какой? Там просто попросили, чтобы папу не обижать там и так далее. А вот того с грузинской фамилией, значит, который там толкал полицейского, его задержали. Но надо сказать, видео, кто видел, не больно сильно он этого полицейского и толкал. Ехал. Но он охранник, я так понимаю. Он просто как бы не подчинялся сотруднику милиции, но никакой опасности для жизни не было, никаких телесных повреждений нет, ну, если там не нарисовали. Поэтому такая вот ерунда полная, какая-то вот отвратительная шняга. В Москве задержали подозреваемых в похищении памятника Леонову. Ну да, мы вчера не успели сказать. Вот задержали, памятник распилили. Я оказался прав, на цвет мет распилили. А что он таджики. Сделал, бронза? Таджики, да. Он написан цвет мета какой-то. Да, ну бронзовый памятник. Тут вот многие, в том числе и Говорухин, сказали, что памятник плохой, распальцованного бандита. Дело... Мне не то, что распальцованный бандит. Мне памятник тоже не нравился, но не этим. И мне не нравился. Мне жутко не нравился. Знаешь, чем он мне не нравился? Потому что если вы хотели доцента, ну надо было сделать доцента в парике. А если вы хотели Леонова, то зачем делать Леонова доцента, в таком да. виде? Да? То есть лысый он никак. Он должен ли быть в парике, как доцент был в парике, когда там приклеили, что... Может, в конце именно, когда имеется в виду, он снял, но он же там козу... А здесь он там козу показывает, конечно. Да, не получается, да. Ну, это да, это к художнику, собственно, претензии. И, собственно, зря набросились на Говорухина, я считаю, с этими... Ну, он не про фильм сказал, и не да. про доцента, и не про образ, и не про что, а сказал исключительно про вот этот памятник, который, в общем-то, херовый был. А вон в Госдуме даже довольны похищением неприличного памятника. Ну, а может быть, и действительно в этом есть сермяга, да? Поставить другой, лучший, да? Найдешь себе другого, честно. Да, честно, да. Ну, так они же вроде нашли эту художницу и так хочет один в один восстановить. Может, не надо? Зачем? Раз, да, один раз не повезло. Ну, еще украдут. Только теперь они его наверняка не будут из бронзы делать. Может, объявить флешмоб и сказать, давайте поставим, просто объявим конкурс, не тот, как делает вот конкурс, кто выиграл, тот и делает памятник, а просто пусть каждый сам себе, ну, там, скинулись, отлили, бронзы там набрали, да, и каждый сам отольет памятник и принесет его, пусть они все стоят, эти памятники там. На Кубани родителям погибших на пожаре детей избрали меру пресечения. Что это за чушь? Да, женщину вот домашний арест, а значит, а мужчину арестовали. Вот представляешь, пожар внутри дома вспыхнул, 7 детей погибли. Разговор не шел о том, кто виноват. Я понимаю, там они сейчас сваливают, говорят, что семья неблагополучные, что в этот момент родителей не было дома, что они сидели в машине там и распивали. Но если они алкоголики, то, наверное, и машины не было. Да? Семь детей, свой дом. И вот вопрос тем, которые рассказывают про помощь многодетным семьям, почему у семи детей топилась печь дровами, да. То же самое, что в Энгельсе, как вот детишек потеряли. Многодетная мама живет в херовейших условиях, у нее печка. Кто спиздил деньги этой мамы и вот этих вот детишек, которые погибли? Вы ругаете советскую власть. Фамилии вот этих сволочей. Поэтому, когда происходит такое, говорит, вот это из-за того, что родители там не досмотрели. Но если бы у них было нормальное центральное отопление, то, наверное, бы они не сгорели при любых родителях. Так, может быть, начать с пидорастов, которые реально виноваты. Тоже вот у нас в колонии пытались передать телефоны в банках с майонезом. Да, такая, ну, классическая вещь. Что мне больше всего сейчас нравится, ну, не больше всего, но в колонии стали сейчас таким, значит, форпостом криминальных всех дел, связанных с хакерством. Ну, именно с телефонным каким-то, с мошенничеством, с хакерством, что-то там. Причем задействованы и все эти кумовья, я имею в виду, там, оперативный состав этих колоний. Логично, да. Все знают, что до них же не доберешься. Что туда тысячи сим-карт приходят, да, что туда какие-то модемы поставляются, телефоны, айфоны, и с этого всего происходит, в общем-то, ну, так сказать, работа. И вот я хотел бы для тех, кто в колониях, сказать еще вариант очень хороший. Ну, может быть, тут не столько денег заработать, сколько просто почудить. Это дос-атаки такие. Там же народу много, представляешь, телефоны есть почти у всех. Айфоны там какие-то. Вопрос, кто платит за интернет там у них? Ну, там, я думаю, что они сами платят за интернет. Они же там достаточно большие деньги очень часто зарабатывают. Зарабатывают, это ты сильно сказал, да? А, не, ну и зарабатывают тоже, да, наверняка. Не, я имею в виду в кавычках, ну, благодаря совершенным всяким правонарушениям. Ну, тогда получается как? Он, вот я и спрашиваю. Он интернет, если бы он был анонимный, а он же не анонимный, если ты за него платишь. Да, ну и чего? Не знаю, как-то. Ну там, что значит не анонимный? Вот что мы не можем сим-карту на любого бомжика оформить, у которого еще сохранился паспорт. Я же тебе и говорю, одно дело, когда ты оформил сим-карту на любого бомжика, ну мы же знаем, где эта карта выходила, да. Ну, в это самое, то тогда она имеет смысл, анонимная сим-карта, да? Ну, что ты сделал? Ты можешь из любого кафе и тебя там не застали, да? А когда ты из тюрьмы, то как ты спрячешь, скроешь свою анонимность? Ты в этом месте сидишь, ничего, тебя найти можно. А как, кто тебя может найти? Так я и говорю. Я вот эти? Я и говорю, ситуация, она с одной стороны, ты в тюрьме вроде бы открыт для всех, но с другой стороны, это такая своя вещь, которую снаружи не пройдешь, да? И кто-нибудь говорит, а там вот, ну и иди, и что ты делаешь? Он режимный объект, да, ты туда никак не попадаешь. В этом смысле, да, такая странная ситуация. Но это же и в Америке тоже они там что-то много хакают по этим. На Театральной площади Саратова в течение 3 дней работала специализированная выставка «Образование, карьера, занятость». Чем она интересна нам? Ну, тут самое интересное, что самые активные приняли участие в практическом мастер-классе «Как повысить уровень дохода с помощью построения личного бренда». Вот это мне больше всего нравится. Ты знаешь, это как один, я говорю, товарищ, проживающий в квартире 12 квадратных метров, у него все на этих 12, и кухня, и туалет, и ванная, и комната, все. Он ездил и заработал достаточно неплохие деньги, читая по России лекции, как разбогатеть в период кризиса. Mm-hmm. И я тогда написал, что очень обиделись на меня за это, что каждый чебурашка, живущий в телефонной будке, учит всех, как, ну, за деньги, естественно, как разбогатеть в период кризиса. Mm-hmm. Так вот и здесь тоже забавные такие вот вещи проходят сейчас, какие-то изба читальная такая, да, о том, как нужно вот с помощью построения личного бренда уровень дохода увеличить. Очень смешно. Россияне тратят на лечение за границей не менее 1 миллиарда долларов в год. Да, такая вот информация прошла. Я думаю, что гораздо больше тратят. И сейчас вот я связывался с одним очень хорошим врачом в Саратове и попросил порекомендовать мне врача, не мне, ну, знакомым, так скажем, врача по одной теме, так скажем, отоларинголога детского. Он сказал, что у него большие проблемы, что у ребенка залечили вообще чуть не до смерти, свозил в Москву, и там пришлось прооперировать, потому что абсолютно запущенный ребенок был. А это сам профессиональный врач, очень хороший, но не отоларинголог, потому что не, он говорит, я не могу тебе посоветовать никого, потому что, ну, не хочу, чтобы потом обижались люди. Представляешь? Вот такая тема. И лечение за рубежом, ну, для многих это единственный выход на сегодняшний день. Либо погибнуть, либо стать инвалидом, либо за рубеж. В Финляндии лещ упал на жилой дом и пробил крышу. Да, ну вот. Крыша получила леща. Черепичная крыша, 2-килограммовый лещ ее пробил. Я вот тут не забуду никогда, как перед выборами 12-го или какого там 12-го года я с Афанасьевым, нашим главным коммунистом, ходил, беседовал в рядом с Театральной площадью, в парке, вот рядом с домом музея Радищева, с домом музея. И иду, и чувствую, мне по башке, как что-то врежет. Я думал, ну все, привет. Лещ? Да нет, помнишь, тогда раз снимаю, а там кусок мяса мне на голову огромный, там прям отбивная такая во всю голову, как шапочка. Я снял, думаю, я не понял вначале, что это такое, а потом оказалось, что это кусок мяса. Ну, так же, я думаю, что и леща, и вот тот кусок мяса какая-то птичка несла и не донесла. Клювики, да. Да. Ну, лещ не кашалот, да. Ну, такого леща получить, представляешь, если вот 2 килограмма такой лещ, скажем, леща получил. Так что, вот, наверное, надо отвечать на вопросы. Да, да, да. Вот, критики много пишут о фильме Замекиса «Прогулка». Я посмотрел этот фильм, ты знаешь, вот понравился фильм, мне понравился, но у меня смешанные несколько чувства. Почему? Потому что я до этого фильма никогда в жизни не боялся высоты. После этого фильма, выйдя, я поймал себя, что я теперь, наверное, боюсь высоты. У меня такая же совершенно ситуация была жуткая. Я посмотрел фильм «Санктум», и после, я никогда не боялся нырять в подводные пещеры, даже в камина, на острый камин в одной пещере чуть не погиб в такой. Да, причем я нырял так, подводным плаванием занимался, то есть маска и все, и больше нет ничего на мне, даже очень часто без ласт, не то что там с квалангами. И никогда застревал, как-то в Черном море застрял там в гроте, и никогда не было ни паники, ничего. А и посмотрел фильм «Санктум», и все, я не могу, у меня паника, я ныряю, если куда-то лезть после этого фильма, я начинаю бояться, представляешь, как вот искусство на нас влияет. Вот после фильма «Прогулка» я теперь боюсь, что я боюсь высоты, я еще не пробовал, надо попробовать, но я хочу, чтобы забылось вот это вот состояние, как я смотрел на этого парня, который между двумя башнями-близнецами расхаживал. Вообще, конечно, жуткий совершенно фильмец. Стоит посмотреть. После Блейда, особенно второй части, я боялся вампиров. Вампиров? Ну, физически ты идешь, вот выходишь из кино и думаешь, сейчас они начнут раскрывать свои подбородки. Вот так и вот так. Там, да, вторая часть. Настолько оно было сделано естественно, что даже мысль не возникала, что так не бывает. Да, это было очень естественно. Вот современное кино, конечно, нас убьет скоро своей естественностью. Так, вот тут еще сообщают нам, что астероид, который пролетит рядом с Землей 31 октября, не опасен. Ну да, он вот, причем странное сообщение, что астероид от 280 до 620 метров. Это что ж, они, астрономы, не могут сосчитать, как, какого он размера, если они с такой, вот такая у них поправка, ну... Нет, фактически... а это может имеется в виду, что просто он неровной формы. Нет, имеется понятно. В виду и так, и так, и ну, так, и так. Быть. Какой-то колбаса какая-то летит. Да, ну летит он с 35 километров в секунду. Если с такой скоростью такая штука попадет в Землю, будет очень неприятно, но они обещают, что в Землю не попадет. Так что, ну вот, исходя из тех сумасшедших новостей, которые мы прослушали, может и зря что-нибудь попадет, да? Так, что путинцы будут делать с диким ростом безработицы, меня спрашивают. А ничего скрывать, он уровень безработицы запредельный. Но они рассчитывают на что? Они рассчитывают на то, что люди сами решают свои вопросы. Многие вообще было, не обращаются. Да. Зачем? Поэтому... На бирже у нас вообще просто путь заказан вот этой большей части населения. Да. Просто принципиально никто ни туда не идет. Хотя, может, и стоило всем бы прийти в один день, да, и обрушить эту всю статистику вдребезги и пополам. Да. Хорошо. Тут вот спрашивают. Слава, а в Саратове лифты есть? В Саратове, конечно, лифты есть, но я как-то не очень люблю на них ездить. Я чаще всего хожу пешком. У меня, помню, в доме поставили... Старый был лифт, раздолбанный. Я за все время ни разу в нем не застрял. И вообще до этого момента я в жизни застревал, наверное, раз-два в лифтах. Вот. Один раз в Думе вот загорелся, а второй раз что-то в детстве. И тут получилась такая ситуация, поставили, как я назвал, Могилев лифтмаш. Потому что Могилев лифтмаш, он называется, и на нем изображен улетающий журавль. А мы знаем, что вот тут в Саратове памятник журавли называется, погибшим на войне журавли улетают. И поэтому для нас это вообще очень такой образ серьезный. И как только поставили этот лифт, я сразу же, наверное, месяца за два, пять раз в нем застрял. Причем я водитель, у меня был, я достал ключ, один дал водителю, один себе, чтобы можно было там из этого лифта выковыриваться, потому что так просто еще и не вылезешь. Очень было весело. А потом просто я решил, что незачем ездить в лифте, надо ходить пешком. Вячеслав, а когда вы последний раз давали взятку? Не знаю, я взятки, как правило, вообще не даю. Кстати, наверное, я соврал, помню. Это я ехал из Ялты, был в 2000, наверное, году. Я вез массандровские вина через таможню, которая под Ростовом там. И с украинской стороны я подъехал, говорю таможнику, там у меня вино, там, ну спрашиваю, что есть, я говорю, вино, то есть он говорит, заходи сюда, я захожу, он говорит, там больше двух бутылок нельзя, а я много чего-то купил, ну там в подарок, причем хорошего, там некоторые бутылки были им лет по 50-70 был. Я говорю, что надо? Ну, 500 рублей надо. Я спокойно достал, отдал ему эти 500 рублей. И говорю, ну что, иди смотри машину. Он говорит, не, я не пойду смотреть. И все подписал. И потом я понял, зачем он это сделал, почему он не смотрел машину. Потому что если бы он посмотрел, это бы зафиксировали камеры или там кто. И потом сказали, вот он пропустил то, что нельзя. А так как... А так халатность. А так, да, ну не халатность даже, он не всех обязан проверять. Ну, да, и я после этого понял, что можно провозить все, что угодно. То есть ты подъезжаешь, у тебя там гранатомет лежит, говоришь, что у меня там вино. Тебе говорят, давай 500 рублей, ты даже 500 рублей, тебе никто не полезет. Зачем это нужно, зачем ну, вылазить? Да, так что вот, помни, такой случай был. А, что-то еще хотел сказать, ладно. Так, ну что, надо прощаться. Да, значит, спасибо за то, что смотрели наш эфир. До новой исторической эпохи осталось 746 дней и полтора часа. Вот тут пишут вопрос, как стать революционером. Надо захотеть. Все в этой жизни, чтобы сделать, нужно захотеть. Как, помнишь, древние говорили, главное сделать... Главное, да, сделать первый шаг, самое сложное. И выход тут только один. Сделать первый шаг. Как Горбачев говорил, главное начать. Угу. Ну вот, на этом давайте и закончим. Или начнем. До свидания. До свидания.